Тебе лет-то сколько, дядь? Повар на точке мобильного общепита смиряет меня взглядом. На пенсию не накопил. В глазах насмешка, но шутку про сырую землю паренек оставляет при себе. Видимо, видит по моему выражению лица, что я настроен еще повоевать. Тем более я занят тем, что примеряю на себе фартук с логотипом компании моего старого друга. Кстати, парнишкой повар является только по возрасту, а вот по меркам организации он опытный сотрудник, прошедший все круги ада в самом низу. Сколько лет есть? Все мои. Расскажешь, что делать? Закончив с халатом, примеряю шапочку-колпак. Смотрюсь, и действительно забавно. Мы находимся на складе. Отсюда начинается рабочий день мобильных точек продаж. На специальной парковке припаркованы вагончики. Здесь же холодные горячие цеха кухни. Вот на ней мне сегодня предстоит начинать знакомство с компанией. Буду впахивать как следует, получу повышение, возможно, смогу рассчитывать на выезды в город в тех самых фирменных вагончиках. Вообще вертикаль низшего звена имеет следующую структуру. В самом низу разнорабочие, такие как я. А обязанности? Принеси, подай, иди нахер, не мешай. Вся грязная работа — это сюда. Далее после идет разветвление на складских и выездных. Складские получают возможность стать поварами или их помощниками, а выездные идут по той же спирали, работая на выездных вагончиках. Особо отметившиеся или имеющие наработку в сотни часов попадают в ресторан. Туда стремятся все, в отличие от мобильных вагончиков. Работа в ресторане позволяет получить чаевые. Если изобразить схематично, продвижение по карьерной лестнице возможно при определенной наработке часов. Каждая должность упирается в эти самые часы. Набрал нужное количество, можешь рассчитывать на повышение. Повышение возможно и в случае полезности для компании. Здесь ценят идеи, внедрение которых помогает улучшить работу предприятия. Все это прочитал в брошюрке, где на самых первых страницах значились УТП компании, миссии и цели. Склад довольно большой, вокруг одна молодежь, студенты. Я и среди них как белая ворона. Правда, полагаю, число подобных мне на аналогичных работах очень скоро кратно возрастет. На меня бросают косые любопытные взгляды, на лицах читается вопрос. Это старик с ума сошел? В ответ улыбаюсь. Улыбка — самый действенный инструмент. Кстати, вот это правильно! Мой наставник показывает большой палец. На рабочем месте положено улыбаться. Но, думаю, сегодня у тебя самую малость испортится настроение. Последние слова звучат заговорчески, а потом становится понятным вложенным в них смысл. «Знаешь, какой здесь самый ходовой товар, Юн?» спрашивает повар и сам же отвечает. «Картошка фри. В порции порядка 100 грамм чищенного картофеля. Картофель у нас крупный. В одной картошке примерно 140 граммов. После очистки как раз получается одна порция». Следом рассказывает, что оборот составляет порядка 10 порций в час в торговой точке. С 12-часового рабочего дня выходит около 120 порций. Сколько всего вагончиков? Уточняю. 501! Улыбка повара становится шире. У меня в голове срабатывает числитель, это порядка 60 тысяч порций за смену, или 6 тонн груза. В одном мешке картофеля 40 килограмм. Прочая арифметика подсказывает, что мне предложат перетягать 150 мешков на своем горбу. Считай, разгрузить целый грузовик. Допустим. Когда приедет машина, поможешь разгрузить, продолжает повар, потом указывает на какое-то чудо техники. Чистить будешь с помощью этого аппарата. Там все просто. Главное, руки не совать куда не надо вместо картофеля. И когда приедет машина? Повар скидывает руку к часам, стрелка огибает циферблат и застывает на мгновение на отметке 7. Начало рабочего дня. А вот прямо сейчас. В это же мгновение начинает играть музыка, какая-то песня одной из кей-поп групп, популярных в Китае. Сотрудники тотчас разбегаются к вагончикам, ворота въездные медленно ползут вверх, с улицы задом въезжает забитый до отвала грузовик. «Вон, те ребята, разнорабочие, ведут курс дела по разгрузке», — повар показывает на 5 пацанов, топающих грузовику. «Удачного первого рабочего дня, Юн! Его надо просто перетерпеть!» «Сколько часов надо отработать для перехода на следующую ступеньку?» — озвучу единственный существующий вопрос. 500. Повар пожимает плечами, сам понимая, что цифра внушительная. Ну или всегда можешь попытать силы с предложением идей для нашей компании. Руководство их реально читает. Повар указывает на небольшой информационный стенд, где висит ящик для предложений. Потом разворачивается, надевая колпак, и идет на кухню. Я делаю глубокий вдох, Работа предстоит неблагодарная. Парни подходят к грузовику, открывают дверцы кузова. Один залезает в кузов, начинает выбрасывать мешки, остальные выстраиваются в ряд. Ловят мешки и перекидывают друг дружке. Да. «Эй, новичок, ты собираешься работать? Мешки сами себя не дотащат!» Меня летит мешок, подхватываю его на лету. Коленки невольно сгибаются, но быстро возвращаю равновесие. Тяжелые, жутко неудобные. Да, физическая нагрузка здесь на высоте, но пользы от такой нагрузки нет. Спину сорвать и потом слечь пластом — это, пожалуй, как и расшатать мениски. Остальные разнорабочие привычные. Матерятся, пыхтят. Первые 5 десятков мешков с картошкой разгружены. «Перекур 5 минут!» — объявляет наш старший, которому на вид не больше 20. Разнорабочие присаживаются на пол, кто где стоял. Кто-то закуривает, кто-то пьет. Труд здесь обезьяний, однообразный. А что делает из обезьяны человека? Пожалуй, использование инструментов для этого труда. Я скребу макушку, оглядываюсь по сторонам. Неплохо придумать, как все это упростить. Прогуливаюсь по складу, останавливаюсь возле морозилки. Там, внутри, на больших крюках, висят мясные туши. Несколько крюков свободны. Забираю один из них. Вижу на стене пожарный щиток и иду к нему. Достаю шланг и вместе с ним возвращаюсь к кузову. Смеряю взглядом расстояние между кузовом грузовика и картофелечисткой. Навскидку тут 20 метров. Длины шланга должно вполне хватить. Разматываю шланг, один конец привязываю к станку, а второй закидываю в кузов. Отлично. «Эй, ты чего задумал?» Со мной с любопытством наблюдает один из разнорабочих. Мелкий паренек в очках с толстенными линзами. Весом он раза в 2 меньше меня, поэтому таскать мешки ему удается с трудом. Думаю, он надолго запомнит работу разнорабочим. Хочу немного упростить процесс. С этими словами привязываю второй конец шланга за кузов грузовика, при этом обеспечив должное натяжение этого троллея. Цепляю крюк в выполненной форме зигзага за шланг, проверяю плавность хода. «Как тебя зовут, паренек?» Обращаюсь к очкарику. «Пинсинь», — протягивает он, рассматривая воздвинутую конструкцию. «Хорошо, Пинсинь. Встань-ка по другой конец шланга напротив картофелечистки. Тот нехотя поднимается, но все же идет в обозначенное место. Я беру один из мешков, насаживаю на крюк и опускаю. Крюк вместе с мешком скользит вниз, где его ловит очкарик. У остальных разнорабочих, с ухмылкой наблюдавших за моими приготовлениями, глаза лезут на лоб. Прошу очкарика снять крюк и вернуть мне. А через пару минут, оставшихся от перекура, мы переправляем с 10 мешков. Вдвоем, без надрывной нагрузки на мышцы, колени и спину. «Эй!» — перед кузом вырастает старший. «Как я могу помочь?» Посылаю его еще за крюками. Вместо себя ставлю другого разнорабочего. Итого меньше, чем за час картофель оказывается разгружен. Пока ребята занимаются выгрузкой, беру бланк идеи со стенда и сажусь заполнять. Описываю вкратце предложение малой автоматизации и отправляю в ящик.